Глава 10. То, что я услышала, заставило меня в ужасе замереть на месте. В это время доктор направился к двери, и я, услышав его шаги, как ошпаренная, отскочила от нее в сторону и замерла, сделав вид, что, как и все, ожидаю своей очереди. Геббельс вышел в коридор и с тяжестью посмотрел на девушку-немку, которая в ответ одарила его ненавистным и злым взглядом, после чего он жестом подозвал к себе охранника и что-то сказал ему на ухо. Охранник слегка побледнел, но затем ответил: «Сделаем все, как скажете», а затем подошел к девушке и, схватив ее за локоть, произнес: «Идем со мной». Девушка начала сопротивляться и кричать: «Нет, я никуда не пойду! Куда вы меня ведете? Что вы хотите со мной сделать?» «Не кричи», — прошепел он, презрительно глядя ей в лицо и грубо сжимая ее локоть. На какое-то мгновение девушка остановилась и пугливо уставилась на него. «Что? Что вы хотите со мной сделать?» — испугавшись, бормотала она. «Иди за мной, скоро все узнаешь!» Снова прошипел он сквозь зубы и, схватив ее за руку, потащил к двери. Когда охранник и девушка ушли, в коридоре начался гул. «Куда они ее повели?» — перешептывались девушки. «Что она сделала такого? Что теперь с ней будет?» В разговор вмешалась та самая девушка, что вчера помешала нашей беседе с Леоной, вызвав бурю эмоций со стороны остальных девушек. Позже я узнала, что ее зовут Грейс. «Вы что, так ничего и не поняли?» — произнесла она, уставившись на девушек. «Не поняли, почему ее увели?» Все в удивлении остановили на Грейс недоуменный взгляд, ожидая ответа на волнующие их вопросы. «Нечиста она, поэтому и увели», — заключила она. Кто-то сказал: «Что это значит? Такое можно понять по-разному», — послышались голоса удивленных девушек. «Что тут непонятного? Не девственница она, вот и все», — заключила Грейс. Тут в разговор, как и в тот раз, вмешалась рыжеволосая девушка, Рэйчел. «А ты, я смотрю, самая бойкая из всех», — подойдя к ней и остановив на девушке строгий взгляд, произнесла она. «Раз ты такая смелая, может, и ты грешишь таким же недостатком?» «Что ты имеешь в виду?» Попятившись назад и, видимо, пожалев уже о том, что сказала, произнесла тихо Грейс. «Я знаю таких людей, как ты. Именно у них, как правило, рыльца в пушку», — ответила Рэйчел. «Не понимаю, о чем ты». «Не понимаешь? А может, просто прикидываешься, что не понимаешь?» Грейс растерянно трясла головой, а Рэйчел продолжала победоносным взглядом смотреть на девушку. «Так вот, девушки, не судите, да не судимы будете. Помните эти слова, прежде чем делать какие-либо выводы о людях», заключила она, как их разговор прервал голос помощницы доктора Геббельса. Она в это время выглянула из-за двери и сказала: «Заходите, кто следующий?» Леона с растерянностью посмотрела на меня и произнесла: «Моя очередь», — сказала тихо она и нехотя направилась к кабинету. Одновременно с этим оттуда вышла девушка, которая уже прошла процедуру осмотра. Она посмотрела по сторонам, видимо, желая найти место пристанища, и, взглянув на меня, подошла и встала рядом. С минуту мы молчали, но затем она заговорила. «Ты еще не была там?» — указав взглядом на дверь процедурного кабинета, произнесла она. Я покачала головой. «Нет», — ответила я. Взглянув на девушку, я обратила внимание, что она как-то неважно выглядит. «Тебе нехорошо? Ты вся побледнела после того, как вышла оттуда?» — спросила я. «Это так заметно?» — устало посмотрев на меня, ответила девушка. «Да, у меня разболелась немного голова после осмотра. Надо сказать, малоприятная процедура. У меня было ощущение, что меня выворачивают всю наизнанку. Откровенно говоря, было больно и неприятно. Но ты не думай, я не пугаю тебя. Ведь у каждого человека свой порог чувствительности. Кому-то может быть не по себе, когда у тебя там, особенно если это первый раз, торгаются мужские руки. А кому-то может быть и все равно», — хмыкнув носом, ответила она. Я начала думать о том, для чего они нас так тщательно проверяют. Почти все девушки находились в смотровом кабинете довольно долго, где-то не меньше часа. Иногда оттуда доносились вскрикивания, и это тут же настораживало всех остальных девушек в коридоре, что уже уныло и покорно ожидали своей очереди. Когда мы все прошли осмотр и вернулись к себе, был уже поздний вечер. Некоторые девушки сразу легли на кровать и укутались одеялом, словно пытаясь защититься от внешнего мира. Мы с Леоной ненадолго встали у окна. Вот только я почему-то нигде не находила взглядом Гюльбахар, девушку из Ирана. На какое-то мгновение Леона отвлекла меня разговором о том, что сегодня происходило. «Ну, и что ты думаешь обо всем этом?» — тихо спросила она. Я пожала плечами. «Тебе не показалось очень странным, что они нас осматривали так, будто собираются использовать для каких-то особых своих целей?» Я кивнула в знак согласия головой. «Когда меня осматривали, — начала Леона, — вернее, когда Геббельс и эта злючка медсестра, она все время отдавала команды: «Встань так, открой рот, раздвинь ноги, напряги руку». Так вот, когда я поднималась с этого железного неудобного кресла, меня вдруг чуть не стошнило прямо на Геббельса. Знаешь, как он посмотрел на меня? Мне казалось, что он был готов убить меня. Я была для него в этот момент настолько неприятным существом, что он с отвращением и нехотя, будто по чьим-то давлением, продолжил выполнять эти процедуры со мной дальше. Они взяли всевозможные анализы. Леона закатила глаза. «У меня никогда ничего не брали оттуда. Ну, ты понимаешь, о чем я», — продолжила она. «Потом кровь из вены, какой-то мазок изо рта. Но самое странное и даже смешное, мне даже в какой-то момент показалось, что меня осматривают как лошадь, выявляя ее возраст и здоровье для предстоящих скачек». Они долго рассматривали мои зубы и рот вместе с медсестрой. Нет ли какого-нибудь налета на языке и всего остального, что касается здоровья ротовой полости? Но самое интересное, их почему-то волновало дыхание, его частота и ритм, и соответствует ли оно моему возрасту. Типа, не дышу ли я, как старая кляча, и нет ли у меня каких-либо болезней, связанных с легкими? «Так вот, я хочу спросить тебя, тебя так же пристально рассматривали, словно под лупой, как и меня? Или было что-то другое? И что ты об этом думаешь? Может, у тебя возникли какие-либо догадки по этому поводу?» Воззрившись на меня и обратившись вся во внимание, спросила Леона. «Меня осматривали точно таким же образом, как и тебя», — ответила я. «Но...» «Что «но»?» — тут же заинтригованно подхватила Леона. «Я кое-что слышала. Это произошло в тот момент, когда Геббельс, после того, как, осмотрев меня в процедурном кабинете, оставил одеваться, а сам ушел в помещение, сразу следовавшим за этим. Там они о чем-то тихо переговаривались. Быстро одевшись, я подошла к двери. Так как она была закрыта неплотно, то я смогла, хоть и не совсем понятно, но услышать кое-что из их разговора. «Ну же, говори, Кэт, о чем они говорили?» Нетерпение прошептала Леона. Геббельс сказал, что не все девушки подходят для этих людей. Кого он имел в виду? Для каких людей? И с какой целью? Я не расслышала. Но меня насторожило вот что. Он сказал, что те, кто после проверки анализов окажутся здоровыми, их можно будет сразу передать для подготовки работы с этими людьми. Еще он заметил, что главное — не ошибиться и все проверить, потому как здесь задействованы очень большие деньги влиятельных людей, а они не простят, если пойдет что-то не так, что в случае чего может разразиться скандал, и тогда вся их система, наработанная годами, рухнет. К сожалению, это все, что мне удалось услышать, Леона. Об остальном остается только догадываться, сказала я, тяжело вздохнув. Вскоре мы, как и все остальные девушки, легли спать. Но посреди ночи я вдруг проснулась. Мне снились кошмары, будто я постоянно от кого-то убегаю. Сны были настолько беспорядочными и расплывчатыми, что я не могла понять, кто и с какой целью за мной гонятся. Но этот страх не оставлял меня. Из-за этого я проснулась вся в холодном поту. Была глубокая ночь, все девушки спали. Тихо, чтобы никого не разбудить, я накинула на плечи халат, надела махровые тапочки и осторожно добралась до уборной, подумав, что если смочу лицо холодной водой, то кошмары, возможно, перестанут меня преследовать. Когда же я открыла дверь в уборную, то ужас настолько сильно охватил меня, что из моей груди невольно вырвался дикий крик, полный глубокого отчаяния.